Наклон. Материнское сквозь сон ухо, у меня к тебе наклон слуха, духа к страждущему жжет, да, у меня к тебе наклон лба, дозирающего верховья, у меня к тебе наклон крови, к сердцу неба, к островам нег, у меня к тебе наклон рек, век. Без памятства наклон светлый, к лютне, лестницы к садам, ветви и вовы к убеганью вех. У меня к тебе наклон всех, звезд к земле, родовая тяга звезд к звезде, тяготенье с тяга к лаврам выстраданных могил. У меня к тебе наклон крыл, жил, к дуплу тяготенье совье, тяга темени к изголовью гроба. Годы ведь уснуть чусь, у меня к тебе наклон уст к роднику.